Глава 31. Рибок становится знаменитостью. 18 мая 1985 года мне исполнилось 50. Я достиг, как мне хотелось бы думать, лишь половины своего жизненного пути. 50. Куда, черт побери, убежало все это время? Жизнь была насыщенной и захватывающей, это несомненно, но, достигнув середины, я еще не был готов остановиться и откинуться в кресле качалки, даже несмотря на то, что я продал бренд. Я видел в этом только начало следующего этапа своей жизни. Стивен Рубин владел 55% акций и был назначен председателем правления Рибок International Ltd. Пол Файерман сохранил за собой 45% акций и звание президента и генерального директора Рибок International Ltd. А мне, как президенту международного подразделения, предстояло завершить работу, которую я начал столько лет назад, и сделать так, чтобы Рибок действительно стала глобальным брендом. Нам не повредило и то, что Пол в Америке воспользовался услугами Уэндала Найлса-младшего, влиятельного кинопродюсера, диктора радио и телевидения. Его семья была вхожа в тусовку голливудских знаменитостей настолько давно, насколько семья Фостеров занималась производством спортивной обуви. Отец Уэндала был легендарным диктором радио, и сын унаследовал его харизму, а также полезные контакты. Настоящую золотую картотеку звезд спорта и шоу-бизнеса. Как только маэстро рекламы приступил к работе, наша обувь стала появляться повсюду, даже на ногах мировых легенд. В 1985 году Сибил Шепард вызвала шумиху в СМИ, когда появилась на красной дорожке премии «Эмми» в ярко-оранжевых хай-топах фристайл. В том же году Мик Джаггер надел кроссовки Рибок, чтобы попрыгать с Дэвидом Боуи в музыкальном клипе «Dancing in the Street» — «Танцуя на улице». В следующем году, сидя в кинотеатре в Манчестере, я вместе с остальными зрителями буквально подскочил на месте, когда увидел, что Сигурни Уивер охотится на инопланетных убийц на космическом корабле в футуристических кроссовках «Рибок Alien Stompers» в фильме «Чужие». Рибок становилась рок-звездой в мире обуви, и продажи фантастически взлетели. Наша следующая массированная атака была нацелена на укрепление наших позиций в теннисе, на рынке, где мы уже занимали 20% долю. С помощью Уэндала Рибок стала крупным спонсором международных соревнований, самыми яркими из которых были всемирные теннисные турниры с участием знаменитостей. Они проходили в течение 3 дней в начале июля в Монте-Карло. Это были невероятно гламурные мероприятия, организованные князем Ренье в поддержку благотворительного фонда его покойной жены, княгини Грейс. Громкие титулы организаторов и потрясающий средиземноморский пейзаж привлекали толпы знаменитостей, желающих сразиться с профессионалами в основном туре. А к участию в добавочном турнире приглашали руководителей крупнейших розничных компаний. Теннисные соревнования всегда вызывали интерес, но в то же время отличались высокой конкуренцией. Большинство знаменитостей играли ради победы, особенно Роджер Мур и Джон Форсайт. Во время обеда можно было пообщаться и познакомиться с профессиональными теннисистами, среди которых были Рой Эмерсон, легенда австралийского тенниса, завоевавший за свою блестящую карьеру 28 крупных титулов, и индийские братья Ашок и Виджай Амритраджи. У Рибок всегда была VIP-ложа с видом на 4 игровых корта загородного клуба в Монте-Карло. Соседняя ложа была зарезервирована для Фрэнка Синатры, и хотя я никогда не видел его на матчах знаменитостей и профессионалов, помню один нереальный момент, когда Роберт Де Ниро просунул голову в нашу ложу и спросил, не знаем ли мы, где Фрэнк. Я сказал ему, что у Фрэнка забронирован целый этаж в отеле «Де Пари», и, возможно, он найдет его там. Все остановились в отеле «Де Пари», который Уэндал полностью забронировал для приглашенных теннисистов, знаменитостей и корпоративных гостей. Джеймс Бонд стал частью кинокультуры с начала 1960-х годов, и два великих исполнителя этой роли, Шон Коннери и Роджер Мур, сделавшие фильмы и их героя легендарными, появились на одном из теннисных мероприятий, предоставив Джин шанс оказаться на культовой фотографии, так как она сидела между ними. Шон в панике похлопывал по всем карманам своего смокинга в стиле агента 007. «Я потерял талоны на обед», — прошептал он с мягким шотландским акцентом, когда с подиума в саду перед ним произносили речи. «Не думаю, что у вас возникнут проблемы со входом», — заверил я его, прежде чем пройти к подиуму, чтобы представить тех, кто вручает трофеи турнира. Выйдя на сцену, я сделал паузу, прежде чем заговорить, и взглянул на Джоан Коллинз и князя Ренье, которые стояли по обе стороны от меня, а из зала на меня смотрело море знаменитостей. Я разглядел Чака Норриса, Линду Эванс, Майкла Кейна и Стефани Пауэрс. Но было еще много-много других звезд. «Вот это да!» — думал я. «Зашибись!» В тот вечер мы устроили ужин в Salle des Etoiles, звездном зале, великолепном зале с крышей, которую можно открывать в теплые сухие ночи. На ужине присутствовали все игроки и звезды, включая Фрэнка Синатру. Джон Форсайт, сыгравший Блейка Кэррингтона в американском телесериале «Династия», подошел к моему столику, протянул мне руку и сказал: «Привет, Джо, рад снова вас видеть». Я был потрясен. «Мы встречались всего один раз, Джон», — сказал я. «Как вы запомнили мое имя?» «Это моя работа», — ответил он. Помимо ассоциации бренда с гламурными соревнованиями знаменитостей в Монте-Карло, теннис принес успех благодаря многочисленным громким победам игроков, которых спонсировала компания «Рибок», включая Майкла Чанга и Аранчу Санчес Викарио, которые впоследствии стали чемпионами открытого чемпионата Франции. Майклу в то время было всего 17 лет и 3 месяца. Он был спортивным гением, от рождения наделенным невероятным набором навыков, которыми должен обладать каждый международный чемпион по теннису. Исключительной координацией движения рук и глаз, высочайшим атлетизмом и непоколебимой волей к победе, не говоря уже о долгих, изнурительных часах, которые он, должно быть, проводил на тренировках. Я был благодарен, что хотя бы одно из этих трех качеств было и у меня. После прорыва в теннисе нас допустили в эксклюзивный мир игры в поло в Великобритании. Благодаря майору Рональду Фергюсону мы спонсировали мероприятие в королевском Беркширском клубе поло и особое событие в Большом Виндзорском парке, где принц Чарльз вручил мне хрустальный кубок. Неужели все это было на самом деле? Неужели я действительно общался с королевскими особами в кругу игроков в поло, а моя компания поставляла обувь для принцессы Дианы, герцогини Йоркской и ее детей? Я постоянно недоверчиво потряхивал головой, пока в конце концов водить компанию с богатыми и знаменитыми людьми не стало для меня почти нормой. Теперь «Рибок» стала брендом, который узнавали во всем мире. Но меня огорчало, что лишь немногие жители Болтона знали о том, что она происходит из этого города. Очень немногие уловили связь между «Рибок», J. W. Foster & Sons и моим дедушкой Джо, создателем шипованных беговых кроссовок. Я считал своим долгом что-то с этим сделать, почтить память предыдущих поколений моей семьи, заложивших фундамент, с которого мы взлетели. К счастью, появилась возможность наладить эту связь. Офис по-прежнему был частью фабрики, а вот международное подразделение, ответственное за маркетинг, теперь надо было отделить от производства. Мы назначили нового директора на фабрике в Берри, и, соответственно, я стал меньше заниматься производственной стороной дела. Теперь я управлял более чем 20 зарубежными дистрибьюторами, и для этой грандиозной задачи необходимо было найти отдельный офис. Я твердо решил, что он должен находиться в моем родном городе Болтоне. Первоначально мы разместились в Берри, чтобы не конкурировать с отцом и его фирмой, но теперь, когда их обоих уже давно не стало, пришло время возвращаться домой. Это казалось мне правильным решением и помогло бы местным жителям осознать связь с компанией «Фостер». Городской совет Болтона предложил множество старых зданий, но я не желал приниматься за реконструкцию. Я хотел, чтобы Рибок обзавелась зданием, которым мы могли бы гордиться, которое не пришлось бы делить с другими арендаторами, не требовалось бы восстанавливать, не надо было бы мучительно искать среди однотипных домов на старинных улочках. Это был мой шанс вписать Рибок в промышленную историю Болтона. В конце концов, мне предложили участок на Институт-стрит, недалеко от центра города. После согласования планов началось строительство новой штаб-квартиры международного подразделения Рибок. Спустя 29 лет после того, как мы с Джеффом начали путь в заброшенной пивоварне в Берри, я стоял на тротуаре и смотрел, как подъемные краны вздымаются над строительной площадкой нового офиса нашего международного подразделения в моем родном городе. Интересно, что бы подумал Джефф о нашем достижении? Наверное, он похлопал бы меня по спине и сказал что-нибудь вроде: «Я всегда знал, что у нас все получится, Джо». Хотя много раз высказывал свои сомнения и опасения. Еще я пытался представить себе лица папы, дедушки Джо и бабушки Марии. Я уверен, что они гордились бы мной. Дедушка Джо был бы польщен тем, что вся его работа привела к такому результату, а бабушка Мария позаботилась бы о том, чтобы мне было достаточно тепло. А папа? Думаю, что он бы тоже гордился. Хотя вряд ли бы высказал это вслух.